Натали Любимова. Как снять зависть из глаз самому? Практический сеанс нейтрализации энергии зависти из глаза. Глава первая. Что такое зависть из глаз и как это работает на практике? Часть первая. Истории из жизни. Наверное, всем известны случаи, когда после завистливого взгляда что-то неприятное происходило. Что-то ломалось, разбивалось, кто-то заболевал, ребенок начинал плакать ни с того ни с сего, супруги начинали ссориться вообще на пустом месте и так далее. Одна моя хорошая знакомая рассказывала, что в молодости переписывалась с иностранцем из западных стран. Они очень сдружились по переписке, и он предложил ей руку и сердце и переезд в его страну. Она была просто счастлива и готовилась к отъезду. Но у нее была родная сестра, одинокая девушка, у которой не ладилась личная жизнь, и ее очень раздражало счастье сестры. Она постоянно агрилась, срывалась на сестру, внутренне бесилась от зависти и злобы. И так до тех пор, пока своей энергетикой не разбила их союз. Моя знакомая вдруг ни с того ни с сего, без всяких на то причин, передумала выходить замуж за своего жениха. Переключилась на другого друга по переписке, с которым переписывалась потом много лет, можно сказать, полжизни, но ничего из этого у нее не вышло, и она так и осталась одна. В моей жизни был случай. Мы с мужем очень хорошо жили до свадьбы и рождения ребенка, но когда мы поженились и родился сын, мы начали ссориться на пустом месте, вообще без видимых на то причин, и даже решили развестись. Когда я пришла к народной целительнице за советом, она мне с порога сказала: «У вас очень хороший ребенок и хорошая семья, и есть в вашем окружении множество одиноких людей, которые завидуют вашему счастью. Из-за их энергии вы все время ссоритесь». Вот еще случай из моей жизни. Я в молодости хорошо выглядела и как-то приехала к свекрови в гости, а у меня дергается левый глаз. На языке медицины это называется нервный тик, и непонятно, что с ним делать. Свекровь говорит: «Это тебя сглазили. Давай я тебя полечу». Она поплевала мне в глаз несколько раз со словами: «С глаз уходи, порча, порча, уходи». И глаз перестал дергаться, все прошло. С тех пор каждый раз, когда у меня начинает дергаться глаз или вскакивает ячмень, я прошу близких поплевать мне в глаз со словами: «С глаз уходи, порча, порча, уходи», до тех пор, пока тик не прекратится и здоровье сразу же восстанавливается. При этом, к сожалению, не каждое воздействие можно убрать таким легким способом. Очень сильная зависть из глаз могут привести к развалу семьи и к серьезным проблемам со здоровьем, а также к невезению в плане работы, успеха, заработков, планов и так далее. И чтобы это снять, нужна более серьезная, глубокая, профессиональная работа по нейтрализации энергии зависти из глаза, которой мы и займемся в практической части этой книги. Зависть может принимать совершенно нечеловеческие, уродливые формы. И вот еще одна невыдуманная история в тему из жизни. В небольшом провинциальном городке жили две подружки. Они дружили с детства, доверяли друг другу все свои секреты, и обе очень хотели выйти замуж. У обоих не ладилась личная жизнь. И вот одной из них посчастливилось познакомиться по переписке с англичанином, вдовцом, симпатичным, интеллигентным, состоятельным мужчиной средних лет. Они встретились. Англичанин влюбился в девушку и предложил ей руку и сердце. Они стали готовиться к свадьбе. Все это время ее подруга просто сгорала от зависти к счастью подруги. В день свадьбы подруга помогала украшать невесту. И когда делали последние приготовления, у подруги снесло крышу от зависти. Она схватила первый попавшийся под руку проводок и задушила свою лучшую подругу. Ее, конечно, посадили, и очень надолго, но для родителей и жениха девушки это была настоящая трагедия, неоценимая и некомпенсируемая ничем. Завидуют и глазят не только в личных отношениях, но и в плане профессии, заработков, творчества, успеха и в отношении красоты и здоровья, к сожалению, тоже. У меня была в молодости подруга, с которой мы очень дружили. Потом мы не виделись долгое время. И когда созвонились, стали рассказывать друг другу о своих делах. Оказалось, что моя подруга сидит дома без работы и без личной жизни. А у меня была тогда хорошая работа. Я занималась массажем, и мне эта работа очень нравилась, и в личной жизни тоже все было очень хорошо. Когда я рассказала об этом подруге, по голосу было слышно, что ее просто перекосило от зависти. И сразу после этого у меня пропали клиенты на массаж. Вот ни с того, ни с сего, как будто всех корова языком слизнула. Я продолжала делать все то же самое, что и раньше. Также давала рекламу и ничего не меняла ни в условиях, ни в объявлении. Но мне либо никто не звонил, либо клиенты появлялись, интересовались и пропадали неизвестно куда. Посидев 2 недели без заработков, я поняла, в чем дело. Тогда я еще не умела снимать с глаз. Я просто позвонила подруге и попросила мне не завидовать, объяснив ситуацию. После этого с глаз ушел, и клиенты пошли сразу же снова, но подруга перестала со мной общаться. Был еще случай в моей жизни. Много лет для меня остро стояла проблема с лишним весом. И вот, полежав в клинике, я вернулась домой наконец-то стройная и красивая. В соседней квартире у меня живет соседка, пожилая, полная и очень глазливая бабулька. Увидев мой новый облик, она закудахтала. «Ой, какая ты стройная красотка!» И вся перекосилась от нескрываемой зависти. После этого вес резко пошел в гору, и я ничего не могла с ним сделать. В какой-то момент я отследила, что сама подсознательно боюсь постройнеть, потому что боюсь черной зависти моей соседки. В то время я уже умела общаться со своими силами и снимать с глаз. Силы сказали мне, что чтобы постройнеть, надо в первую очередь нейтрализовать зависть из глаз соседки и взять у нее разрешение на тонком плане, чтобы постройнеть. Как только я это сделала, я сразу быстро разобралась, что мне нужно делать. Интуиция стала работать правильно, подсознание не мешать, а помогать. И я легко и быстро постройнела. Сам собой напрашивается вопрос. Что же происходит на тонком и энергетическом уровне с людьми, когда их глазят? Какой природный закон, механизм тут работает? И как это объяснить научно? И об этом я расскажу в своей следующей главе.